Его ямы для огненного камня пустые и полуразрушены, и он не слишком вежлив с людьми Вейра. Пожалуй, его поведение даже оскорбительно. За таким человеком стоит приглядывать. Женская половина в холде Фекса, нарушение обычая, располагалась не в глубине скалы, а у наружной стены. Солнечный свет щедро струился через три глубоких окна, пробитых в камне и снабженных двойными ставнями. Флар отметил, что бронзовые петли ставень хорошо смазаны. Ширина подоконников, как того требовали правила, равнялась длине копья. Фекс, очевидно, не поддался новомодным влияниям и явно не собирался уменьшать толщину защитной стены. Большую комнату украшали ковры с уместными для этих покоев рисунками, изображениями женщин, занятых домашними делами. Двери по обе стороны главного помещения вели в меньшие по размеру альковы, откуда, подчиняясь приказу Фекса, нерешительно выходили женщины его дома. Фекс резко взмахнул рукой, подозвав одну из них в просторном синем одеянии, с седыми прядями в волосах и морщинами горечи и разочарования на лице. Ее фигура явственно выдавала беременность. Женщина неуклюже приблизилась и замерла в нескольких шагах от своего повелителя. По ее напряженной позе Флар понял, что она не стремится подойти к Фексу поближе, чем того требует необходимость. «Госпожа Крома и мать моих наследников», — произнес Фекс без тени гордости или сердечной теплоты. «Моя госпожа?» Флар сделал паузу, ожидая, что ему назовут имя. Она с опаской взглянула на своего властелина. «Гемма!» — отрывисто бросил Фекс. Флар низко склонился. «Леди Гемма, Вейр ведет поиск и просит гостеприимства твоего холда». «Всадник Флар», — тихим голосом ответила Гемма, — «добро пожаловать под защиту наших стен». От внимания Флара не укрылась уверенность, с которой Гемма произнесла его имя. Он улыбнулся с благодарностью и симпатией. Гораздо теплее, чем того требовал этикет. Судя по количеству женщин в этом помещении, постель Фекса никогда не пустовала. С одной-двумя служанками леди Гемма наверняка распрощалась бы без сожаления. Фекс начал представлять женщин, невнятно бормоча их имена, но эта хитрость не удалась. Фекс, Флар каждый раз вежливо переспрашивал имя. Фнор, улыбаясь, неторопливо прохаживался у дверей, стараясь запомнить тех, кого Фекс называл с явной неохотой. Позже они с братом сравнят свои наблюдения, хотя, на первый взгляд, здесь не было никого достойного поиска. Фекс предпочитал пухленьких, невысоких женщин, не отличавшихся особой бойкостью. Гордые души не выживали здесь, их ломали или уничтожали. Только леди Гемма сохраняла жалкие остатки прежнего достоинства и своеволия. Но она, увы, слишком стара. Что касается Фекса, то он, не сомневался, без сомнения, был жеребцом, а не трепетным любовником. Обмен приветствиями закончился, и Фекс проводил незваных гостей наружу. Фнор присоединился к остальным всадникам, а командир крыла последовал за Фексом. Предназначенная ему комната располагалась ниже, чем помещение женщин, и вполне соответствовала высокому рангу гостя. На разноцветных драпировках красовались сцены кровопролитных битв, изображения сражающихся воинов, летящих драконов, сверкающих многоцветными красками, пылающие на холмах огненные камни. Словом, все, что могла предложить воображению художника тысячелетняя история Перна. «Превосходная комната», — одобрительно сказал Флар, стянув перчатки и кожаную куртку. «Я взгляну на своих людей и зверей. Драконов недавно кормили», — заметил он и небрежно бросил вещи на стол, словно подчеркнув этим жестом ошибку Фекса, не осведомившегося о благополучии огнедышащих гостей холда. «Потом я хотел бы пройтись по вашим мастерским». Фекс с кислой миной кивнул головой. Требование бронзового всадника было традиционной привилегией обитателей Вейра. «Не имею нарушать больше распорядок твоего дня, лорд Фекс. Должно быть, управление семью холдами отнимает немало времени». Флар склонил голову в легком поклоне и отвернулся, тем самым дав понять, что Фекс может удалиться.